Глава 26. Е Лао, бывший помощник управляющего возлюбленной спутницы Вэн Цзянь, теперь был главным управляющим хозяйством высокочтимого и прославленного господина Шэнь Тая, сына знаменитого генерала. Это означало, конечно, что на его плечах лежал груз официальной ответственности за довольно значительных размеров усадьбу господина Шэня в Синане в крайне неспокойное время. Управляющие хозяйством все без исключения предпочитали стабильность. Е Лао никогда не доводилось жить во время крупного восстания или появления разъяренных солдат в его городе или в известном ему дворце. О таких вещах слышишь легенды, но переживать их тебе не приходится, если на то будет милость богов на девяти небесах. Конечно, боги не всегда милостивы. Хорошо справляясь со своей работой и гордясь этим, Лао отказывался позволить себе неподобающий страх или суету и определенно не позволял слугам заметить у себя хотя бы намек на нечто подобное. До тех пор, пока армию Аньли не увидели у восточных ворот города. Это случилось через 7 дней после бегства императора с горсткой придворных. В тот момент, когда мятежные солдаты хлынули в Синань, и до усадьбы господина Шэня дошли слухи об их шокирующем поведении, Е Лао ощутил легкое беспокойство. «В городе были шакалы», — процитировал кто-то, — «в дикой природе драконы». Разумеется, Синань открыл ворота перед Рошанем. Только глупцы станут закрывать городские ворота, когда нет солдат для их обороны. Но такая любезность никак не помешала разгулу насилия. Как обычно, когда солдаты входят в цивилизованный город, ожидали пьянства, разрушений, грабежей, даже убийств, хоть в этом и не было необходимости. Несомненно, разумно было спрятать женщин подальше и надеяться, что бедные девушки из кварталов удовольствий справятся со своей задачей и умиротворят пьяную армию. Примерно 500 000 жителей Синаня, если распространяемые отчеты были точными, предпочли бежать до прихода мятежников. Они потекли из города во все стороны, в спешке давя друг друга. Некоторые даже направились на восток, прямо навстречу приближающейся буре, вероятно, в свои деревенские дома и к родным, надеясь обойти с севера и с юга наступающую армию и вернуться к своим крестьянским корням. Большинство беглецов двигались на запад и на юг. Некоторые, по сообщениям, пробирались на север, когда прошел слух о том, что новый император Шэнь Цзу, это было трудно осознать, новый император, собирает там войска 9-й династии. По мнению Е Лао, большинство пустившихся в бегство людей совершали ошибку. Если у них не было в деревне родни и места для жизни, настоящего дома, то за стенами Синаня им грозила голодная смерть. Действительно, когда так много людей снимается с места, трудно представить себе, как их всех можно приютить и накормить, даже если их ждут родственники. Те, кто остался, полагали, что Аньли и его сыновья собираются устроиться во дворце Дамин и поэтому будут вести себя так, как подобает самопровозглашенной новой династии. Конечно, будут какие-то проявления нарушений дисциплины, но их, несомненно, возьмут под контроль, и жизнь в столице снова войдет в приемлемое русло. Е Лао разделял такие взгляды, господствовавшие в Синане, поэтому он был глубоко потрясен, узнав о беспричинной резне во дворце, которая началась в первые же часы и не прекращалась. На площади у стен Дамина состоялись публичные казни. Сообщалось, что у убитых членов семьи императора вырезали сердца и приносили их в жертву тени убитого сына Аньли. Говорили, что некоторых казнили, вырывая железными когтями макушку головы. Груды трупов вырастали на площади, и было запрещено их хоронить. Разводили огромные костры и сжигали на них мужчин и женщин. Над городом стояли удушливый дым и отвратительное зловоние. Е Лао считал это варварством. Всех мандаринов, каких смогли найти, даже только что окончивших учебу, самых мелких чиновников убили во дворе пурпурного мирта, если им не хватило предусмотрительности избавиться от своей одежды и поясов и спрятаться в городе или убежать. Женщин дворца, по слухам, зверски изнасиловали. Многих из наложниц и танцовщиц Тайцзу отправляли в фургонах, как рабынь, в Яньлин, к оставшимся там мятежным солдатам. Рошань знал, что надо делать, чтобы армия была довольна. Сплошь и рядом взламывали ворота частных домов, почти без разбора, и в них врывались пьяные солдаты, сея смерть и разрушение. Не всех жен и дочерей и юных мальчиков в Синане удалось спрятать. В те первые дни повсюду пылали пожары. Человек рисковал жизнью, выйдя на улицы в поисках еды. Трупы валялись среди мусора и диких зверей, дыма из желтой пыли и запаха гари. Военные глашатые ездили по городу и объявляли, что тот, кто сообщит славным вождям новой династии о местонахождении детей или внуков Тайцзу, бывшего императора, ныне объявленного трусом, потерявшим мандат небес, получит награду и официальное заверение в неприкосновенности своего жилища. Последовавшие события были ужасными, так как о тех местах, где прятались многочисленные отпрыски Тайцзу и их дети, часто очень маленькие, быстро донесли, а их маскировку разоблачили. Эти несчастные, беспомощные принцы и принцессы, все без исключения, были приведены к кострам у стен дворца Дамин и обезглавлены. Управляющий Елао не в состоянии был описать словами отвращение, вызванное подобным поведением. Этот человек, Ань Ли, провозгласил себя императором, преемником девяти династий славного Катая. «Люди, — мрачно думал Лао, — не лучше зверей, они волки или тигры». Он высоко держал голову и прислушивался, собирал все сведения, какие мог, и старался, чтобы хозяйство господина Шэня оставалось в полном порядке, насколько это возможно в столь сложных обстоятельствах. Некоторые слуги бежали в первые дни, но большинству бежать было попросту некуда, и они остались, охваченные страхом. Во втором внутреннем дворике справа был свой колодец, что свидетельствовало о высоком статусе усадьбы. Елао приказал наполнить все ведра и катки в поместье и держать их наготове на случай пожара, который бушевал вокруг. Каждое утро полотнища ткани смачивали водой. Доставать еду было трудно, но пока возможно. Через 10 дней Рошань разрешил снова открыть базары для тех, у кого хватало смелости добраться до них, чтобы купить или продать. После этого некоторые фермеры начали с опаской приезжать в город с молоком и яйцами, овощами и птицей, просом и ячменем, пробираясь мимо трупов, плачущих, брошенных детей и тлеющих развалин. Однажды утром в голову управляющего пришла одна мысль, или точнее, воспоминание. Разве господин Шэнь не встречался с самим Рошанем, когда возвращался в Синань с запада? Если память его не подводит, это произошло за день до того, как сам Елао и его бывшая хозяйка встретили Шэнь Тая у гостиницы почтовой станции на Имперской дороге. Елао не знал никаких подробностей, и никто в имении не знал больше, он спрашивал. Но под влиянием порыва инстинкт управляющего основывался на характере хозяина. Написал короткое осторожное письмо и велел охваченному ужасом слуге, которым счел возможным пожертвовать, отнести его в Дамин после того, как Рошань приказал прекратить там казни. Он сам занял дворец и, возможно, осознал, что ему нужны люди, чтобы вести хозяйство. Опытный управляющий мог бы ему подсказать это с самого начала. Ходили слухи, что трон Феникса разбит на куски, а украшавшие его драгоценные камни некоторые члены семьи императора забрали с собой перед бегством. Это было сделано, чтобы не дать варвару-узурпатору взгромоздить свое тучное тело на этот трон. Елао это одобрил. Про себя, разумеется. Он так никогда и не узнал, было ли получено его письмо. Ответ не пришел. В нем он просто дал некоторые советы дворцу, всем тем, кто мог там находиться и служить августейшему и славному императору десятой династии Ань Ли, которому принадлежала данная собственность. И все же, в следующие дни и недели он отметил, позволив себе некоторое чувство удовлетворения, что солдаты не пришли к их воротам, и никто не вломился к ним, чтобы сделать то, что они делали повсеместно. Елао с тревогой узнал, что они сделали в доме покойного первого министра, и в его городской усадьбе, совсем рядом с ними, в этом же квартале. Как будто тамошние бедные мужчины и женщины играли какую-то роль в преступлениях, приписываемых Вэньчжоу. Первый министр погиб, стал призраком, которому отказали в погребении с почетом. Зачем кому-то понадобилось так жестоко и кроваво мстить домашним слугам, наложницам, управляющим? Елао был разгневан. Тревожное чувство для человека, который гордился самообладанием воспитанного управляющего. Он продолжал управлять усадьбой, стараясь изо всех сил до конца лета, которое в тот год выдалось жарким и сухим, что увеличивало опасность пожара. Шли дни, в город медленно возвращался порядок. Трупы убрали с улиц, в столицу вернулся приглушенный и неуверенный ритм, барабаны перед восходом солнца и по вечерам. Большая часть солдат-мятежников отбыли на поля сражений на севере и на юге. Оказалось, что Шиньцзу собирал против них войска 9-й династии. В Синане стало меньше убийств и грабежей, хотя они не прекратились совсем. Часть их, насколько понимал Лао, к этому времени была чистым грабежом. Преступники воспользовались хаосом в собственных целях. Время от времени находили еще одного скрывавшегося члена семьи Тайцзу и убивали. Е Лао ждал любых указаний, хоть и не очень верил, что они поступят. Он даже понятия не имел, жив ли господин Шэнь. Он знал, что господин покинул город, наблюдал за его отъездом глухой ночью. Он все-таки думал, возможно, слишком наивно, что они бы узнали о его смерти даже в расколотой войной империи. Они же узнали о гибели других людей, в том числе о смерти первого министра и госпожи Вэнь Цзянь. Эти вести пришли в самом начале, после бегства императора и задолго до прихода Рошаня. Е Лао эти известия заставили очень горевать. По многим причинам. Со временем он узнал, что о смерти его прежней госпожи написаны поэмы. «Сияние, покинувшее мир», «Звезда, вернувшаяся на небеса» и тому подобные слова. Елао не понимал поэзию. С другой стороны, позже, в своей оказавшейся очень долгой жизни, он рассказывал о ней, согреваясь в зимние ночи огнем, загоравшимся в глазах людей, когда они понимали, что он служил Вэнь Цзянь, опускался перед ней на колени, целовал подол ее одежды, слушал ее обращенные к нему слова. К тому времени она уже стала легендой. В то лето, когда пришли мятежники, его задача, как он ее понимал, была простой. Сохранить порядок в одном небольшом доме, в одном хозяйстве. В мире, который потерял всякое представление о порядке и цивилизованности. Он не слишком много думал об этом, занятый своими повседневными обязанностями. Но однажды утром, осенью, вдруг осознал, что мужчины и женщины здесь, в поместье господина Шэнь Тая, полностью доверяют ему, полагаются на него, делают все, что он приказывал, по причинам, не имеющим отношения к рангу или к почтению. Он сохранял им жизнь. Теперь по ночам Капель просыпается в страхе, встревоженная звуками, которые оказывались совершенно обычными. Случается ли это в маленькой придорожной гостинице или в более крупной городской, как сейчас? Ей не нравится, что она так боится. Не такого она о себе мнения. Но время очень опасное, и она знает, что чувствует так себя не она одна. Она жива и вообще что-то чувствует, и хорошо сознает это, только благодаря записке, посланной ей среди ночи. И еще благодаря тому, что два человека оказались настолько ей преданными. И благодаря каньлинским воинам, конечно. Вероятно, ее собственная решительность тоже сыграла роль, но когда она оглядывается назад, на ту ночь, ей не кажется, что она чувствовала себя решительной. Она была в панике и действовала по наитию, повинуясь лишь инстинкту — страху. Разные мелочи, перемены в ее настроении в ту ночь, неотосланное письмо или потерявшееся, или доставленное только утром, к этому времени уже было бы невозможно выбраться из города. От самых незначительных мелочей зависело, жить или умереть. От таких мыслей всю ночь не уснешь. Теперь они кое-что узнали, здесь, в Чэньяо, на западе, о том, что произошло в Синане после их отъезда. Те два каньлинских воина, которые все еще были с ней, знали способы добывать информацию даже во время войны. В то время, когда письма не доходили, всех коней с почтовых станций забрали военные, а любые новости имели огромную ценность. В частности, они узнали, что происходило в городском поместье недавно умершего первого министра Вэньчжоу, когда армия мятежников вошла в столицу. Поэтому стоит ли удивляться, что она просыпается в ужасе от любых звуков в темноте или даже вовсе не спит? Именно то, что она едва спаслась, что она здесь и жива, лишает ее покоя. Это и еще осознание того, сколько людей погибло и какой жестокой смертью. Она знает имена, помнит лица. Невозможно не думать о том, что бы сделали с ней, с любимой наложницей. Рассказывали тошнотворные истории, превосходящие все слухи о варварах за границами Катая. Она сама родом из-за границы. Сардия — это маленькое, осаждаемое со всех сторон королевство, вечно ведущее войны и мирящееся со вторжениями. Все равно Капель никогда не слышала таких ужасных историй, как те, которые доходили из Синаня. Синань, который остался позади только благодаря тому, что Тай послал записку среди ночи. Его вызвали во дворец, как она поняла со слов каньлинских воинов. Вэньчжоу тоже вызвали. Вот почему она занервничала в ту ночь. Он был с ней, когда пришло послание. Сидя на кровати и наблюдая, как он читал его при свете поспешно зажженной лампы, Капель поняла, что это необычный вызов в домин. Те вызовы не приносили в такое время, и Джоу не был так сильно взволнован. Он поспешно оделся и сразу же ушел со стражниками, ничего не сказав, ни слова, ни ей, никому. Это тоже вызывало тревогу. Он сжег это послание, иначе она бы подобрала его и прочла, как только осталась одна. Через какое-то время в ту ночь смазалось, пришел Хвань с еще одним письмом, на этот раз адресованным ей самой. Он мог легко подождать до утра, и тогда все было бы иначе. Или эту записку ей совсем не доставили бы. Ее принес Цинь, нищий калека с улицы. Она поняла... И это до сих пор вызывало ее уважение, что он не доверил его никому. Заплатил монетами пьяному торговцу, а он-то почему находился на улице, шел мимо, да так поздно. За то, чтобы тот отнес его, отнес на руках, так далеко, вокруг всей усадьбы, к главным воротам. И стоял там, на больных ногах, колотя в ворота и крича, пока кто-то, заспанный и сердитый, не вышел к нему. А потом он потребовал громко, яростно, не отступая, чтобы к нему вызвали Хваня и никого, кроме Хваня. Невероятно. И еще один источник страха в ее воображении. Но его не побили и не прогнали. Хвань, который не спал с тех пор, как ускакал его хозяин, вышел посмотреть, что там за шум.